взятки. Мы здесь лишь коротко напомним о ней, да и то лишь потому, что в современном книжном потоке, бурлящем вокруг столь соблазнительной темы, она увязывается и с богами-астронавтами, и с Бермудским треугольником. Канва легенды об Атлантиде содержится в коротком рассказе, умещающемся на 20 печатных страницах. Платон написал его в 360 году до нашей эры, будучи уже пожилым человеком. Рассказ этот можно найти в двух произведениях в форме диалога «Тимей» и «Критий». По Платону это история 560-е годы до нашей эры, священником египетского города Саис, поддерживавшего тесную религиозную и культурную связь с Афинами. Солон пересказал историю своему родственнику Дропидесу, который в свою очередь поведал ее сыну. Этот сын, Критий-старший, будучи уже 90-летним старцем, передал ее своему, в то время 9-летнему внуку, носившему одно с ним имя. В зрелом возрасте Критий-младший занимал различные политические посты в Афинах. Именно он выступил в обоих диалогах Платона и рассказал об Атлантиде, сообщив все сведения, которые в свое время были почерпнуты из архивов египетских священнослужителей. Вот что писал об Атлантиде Платон в диалоге «Тимей». «Тогда ведь море это, Атлантический океан, было судоходно, потому что перед устьем его, которое вы по-своему называете Геракловыми столпами, Гибралтарский пролив, находился остров Атлантида. Остров этот был больше Ливии, Северо-Западная Африка и Азии, Малая Азия, взятых вместе, и от него открывался плавателям доступ к прочим островам, с тех островов ко всему противолежащему материку заатлантическому, которым ограничивался тот истинный понт море. Ведь с внутренней средиземноморской стороны устья, о котором говорим, море представляется только бухтой, чем-то вроде узкого входа, а то, что с внешней стороны можно назвать уже настоящим морем, равно как и окружающую его землю, по всей справедливости, истинным и совершенным материком. Впоследствии же времени, когда происходили страшные землетрясения и потопы, в один день и бедственную ночь вся наша воинская сила, проафинян, на которых пошли войной атланты, разом провалилась в землю, да и остров Атлантида исчез, погрузившись в море. Поэтому и тамошнее море оказывается теперь не судоходным и неисследимым. Плаванию препятствует множество окаменелой грязи, которой оставил за собой осевший остров. Описанием этих волнующих и остающихся по сей день неразгаданными событий, происшедших за 9000 лет до существования Солона, заканчивается краткий рассказ об Атлантиде в Тимее. Является ли сообщение Платона о гибели мощного государства вымыслом или правдой? Еще Аристотель, 384-322 годы до нашей эры, считал, что все это лишь сказка, которую Платон придумал для того, чтобы в художественной форме изложить свои представления об идеальном государстве. Многие присоединились к этому мнению. Однако большинство писателей, пишущих об античности, а также сегодняшние публицисты и ученые, занимающиеся Атлантидой, придерживаются мнения, что эта таинственная страна существовала в действительности. Но где же искать этот пропавший континент? Не только историки эксплуатировали эту тему, она стала излюбленной и у поэтов, и у писателей-фантастов, и у обозревателей газет и журналов, политиков, бишофов, уж не говоря о геологах и океанографах. Некоторые тезисы научны, серьезны, другие, наоборот, слишком фантастичны. Едва ли сохранился какой-либо участок земного шара, где бы еще не занимались поисками Атлантиды или не желали бы ее